Глава третья. Юность. 26 мая 1815 года исполнилось Пушкину 16 лет. Наступила юность. Еще вчера он предпочел бы мячик меткий какой угодно поэме, схоластику считал за вздор и прыгал в сад через забор. Из черновой рукописи первой, второй, третьей строф восьмой главы Евгения Онегина. И вот все изменилось. Это случилось в те дни, когда он говорить старался басом и стриг над губой первый пух, в те дни, когда впервые он заметил черты живые прелестные девы, везде искал ее следов, об ней задумывался нежно, весь день минутной встречи ждал и счастье тайных мук узнал. И вот тогда вместе с любовью пришло вдохновение. До сих пор все эти отроческие стихотворные опыты были веселой забавой. Так было занятно и заманчиво перелагать по-новому в размеренные строки мотивы парней или батюшкова, но в этой чудесной игре еще не было того тайного волнения, которое теперь его посетило. Простите игры первых лет, я изменился, я поэт. Товарищи еще недавно недоверчиво смотрели на этого некрасивого, губастого чудака, такого непостоянного, самолюбивого и дерзкого, но теперь старик Державин нас заметил и в гроб сходя благословил. Строки из восьмой главы Евгения Онегина. А главное, все вдруг почувствовали, что у этого Пушкина есть какое-то право на первородство. Пушкин вспоминал об этом признании товарищей спустя 14 лет. «Они, пристрастную душой, ревнуя к братскому союзу, мне первый поднесли венец, чтобы им украсил их певец свою застенчивую музу». К этому сроку поэт уже приобрел некоторую известность за стенами лицея. «Они, пристрастную душой», из черновой рукописи четвертой строфы восьмой главы Евгения Онегина. Первое пушкинское стихотворение, появившееся в печати летом 1814 года, было подписано Александр Н.К.Ш.П. Эта пьеса к другу-стихотворцу была напечатана в «Вестнике Европы», где в то время был редактором Измайлов. «Вестник Европы» — журнал, издававшийся в Москве в 1802-1830 годах, основан Карамзиным. После выхода Руслана и Людмилы занял враждебную Пушкину позицию. В 1828-1830 годах Пушкин и «Вестник Европы» обменялись эпиграммами. На собрание насекомых журнал ответил «К портрету Хлопушкина» и «Полтава. Божья коровка». Измайлов Владимир Васильевич, 1773-1830 годы. Писатель, издатель, цензор. На его сестре женился сын Льва Александровича Пушкина, Николай, 1745-1821 годы. В том же году и в том же журнале появилось еще четыре пушкинских стихотворения. В 1815 году было напечатано 16 пьес в Российском музеуме и одна, «Наполеон на Эльбе», в «Сыне Отечества». Российский музеум, журнал, печатавший европейские новости, издавался в 1815 году Измайловым. «Сын Отечества» — еженедельный исторический, политический и литературный журнал, основанный в 1812 году Гречем. Родители поэта с удивлением должны были согласиться, что, пожалуй, из их капризного и неловкого Александра выйдет поэт. Державин, оказывается, не ошибся. Анакреонтический жанр и шутливые послания еще ничего не доказывали. Ода, написанная в торжественном, старомодном стиле по случаю исторических событий, тоже не убеждала в оригинальности таланта. Но вот в том же Российском музеуме весною было напечатано «К Лицинию». Эта пьеса обратила на себя внимание. Однажды во сне Пушкин услышал два стиха. «Пускай Глицерия, красавица молодая, равно всем общее, как чаша круговая». Глицерия — условное поэтическое наименование куртизанки. Приснившиеся поэту строки вошли потом в эту самую пьесу, к Лицинию, которую одобрил Василий Львович. Это уже нечто серьезное. Прекрасный шестистопный ямб напоминал Корнеля. Автор, правда, сделал подзаголовок с латинского. Возможно, что он сделал это по цензурным соображениям, но у него было для этого основание и по сути дела. Послание звучит в самом деле скорее как медная латынь, чем как французский александрийский стих. Недаром поэт Пушкин упоминает о Ювенале. Александрийский стих. В русской поэзии шестистопный ямб. Во французской поэзии наиболее распространенный стихотворный размер, состоящий из 12 слогов с обязательной цезурой после шестого слога. Ювенал, около 50-го, 125-й годы нашей эры, римский поэт-сатирик. Не очень прилежный ученик Кашанского успел, однако, познакомиться с римским поэтом первого века нашей эры. Читал он его, вероятно, во французском переводе, но каким-то чудом от этого послания веет настоящим подлинным Римом. Нет, решительно надо считаться теперь с этим юношей. В послании есть идея. Заключительный стих «Свободой Рим возрос, а рабством погублен» очень внушителен и смел. Откуда эта формула? Можно подумать, что у лицеиста повеса с плохими успехами в школьной науке и с превосходными в фехтовании уже сложилось какое-то свое понимание истории. Простодушный Кайданов едва ли помог ему в этом, скорее Куницын мог внушить ему идею гражданственности. Вот уже 3 года этот геттингенский студент твердит с кафедры о естественном праве, о задачах просвещенной государственности, о гарантиях политической свободы. По-видимому, несмотря на свою рассеянность и прямое отвращение к отвлеченному юридическому мышлению и формальной логике, Пушкин кое-что запомнил из этих лекций. Но, конечно, не только в этих лекциях секрет пушкинского интереса к теме Рима. Сейчас он только на одно мгновение остановился на ней. Впоследствии вопрос о судьбах государственности займет его ум и воображение чрезвычайно. Послание к Лицинию — это пока залог будущего. Удивительно, что он уже успел его дать, когда, казалось бы, он поглощен иными впечатлениями и настроениями. Вообще трудно себе представить, как Пушкин мог вместить на небольшом отрезке времени такое безмерное количество идей, увлечений, трудов, сладострастия, восхищения поэзией, удивления перед загадками истории, пламенных восторгов и нежной любви. Для всего этого нужны были какие-то сверхчеловеческие силы. Очевидно, были у него эти силы. Большие писатели — Карамзин, Жуковский, Батюшков, Вяземский — обратили внимание на юного поэта. Дядюшка Василий Львович уже гордился племянником. Знаменитые стихотворцы навещали 16-летнего лицеиста. Одним из первых посетителей лицея был Жуковский, знавший Пушкина еще мальчиком в Москве. Жуковский подарил младшему собрату книгу своих стихов. В январе 1815 года Пушкин напечатал послание Батюшкову, Харит изнеженных любимцу, российскому парни, которому был обязан своими первыми поэтическими опытами. Московских встреч с Батюшковым Пушкин не помнил. По-видимому, он не знал, что в это время Батюшкову было уже 28 лет. Если бы он знал это, едва ли он обратился бы к нему так фамильярно. «Пой, юноша, певец тииский». Хариты. В древнегреческой мифологии три богини красоты и веселья, то же, что в древнеримской Грации. Московских встреч с Батюшковым Пушкин не помнил. Предположительно, знакомство с Батюшковым относится к январю 1815 года. «Пой, юноша, певец тииский» из стихотворения «К Батюшкову», 1814 год. Тийский певец, Анакреонт. Батюшков в это время был далеко уже не юноша и как раз переживал тяжелое душевное состояние. Это не помешало ему, однако, искать знакомство со своим гениальным учеником. Пушкин, вероятно, был очень удивлен, когда увидел грустные и странные глаза этого мнимого эпикурейца, у которого ум был уже занят темою статьи, им вскоре написанной. Эпикуреец – последователь эпикуризма, учения древнегреческого философа Эпикура, 341-270 годы до нашей эры, которая основана на разумном стремлении к счастью, в переносном смысле – страсть к наслаждениям. Нечто о морали, основанной на философии и религии. Сердце его было занято элегиями, в коих он оплакивал свою неразделенную любовь. Кстати сказать, впоследствии Пушкин дал о некоторых из них лестные отзывы. Разлуку он называл прелестью, а по поводу Тавриды писал, что она по чувству, по гармонии, по искусству стихосложения, по роскоши и небрежности воображения лучшая элегия Батюшкова. Дал лестные отзывы. Большинство отзывов Пушкина помещено на полях экземпляра стихотворений Батюшкова. В марте 1816 года в стенах лицея появился приехавший из Москвы Карамзин в сопровождении молодого князя Вяземского и Василия Львовича Пушкина. Карамзин был уже непререкаемый авторитет, мэтр, историограф, успевший написать 8 томов истории государства российского. Они еще не были напечатаны, но все знали о событии. Не только лицеисты, но и педагоги были заинтересованы его посещением. В старомодном костюме, в коротких штанах, в шелковых чулках, в башмаках с пряжками он всей своей фигурой напоминал 18 век. Николай Михайлович Карамзин приехал в лицей посмотреть маленького Пушкина, которому сам Державин вручил пальму первенства. Василий Львович, почтительный главе школы, очень теперь хвастался своим племянником. Вернувшись в Москву и получив от него письмо, тотчас ему ответил, называя его братом по Аполлону. Племянник удосужился ответить дядюшке только через 9 месяцев. «Нет-нет, вы мне совсем не брат, вы дядя мой и на Парнасе». Из стихотворения «Дяди, называвшему сочинителя братом», 1816 год. Вяземский помнил Пушкина по Москве. Теперь с 23-летним поэтом у маленького Пушкина сразу установились приятельские отношения. В этот год как раз процветал Арзамас, где поэты и критики нового направления высмеивали Беседу и всех противников Карамзинской реформы. Арзамас. Литературное общество. 1815-1818 годы, объединявшее сторонников Карамзинского направления в литературе. Беседа любителей русского слова. Литературное общество, основанное в 1811 году по инициативе Державина и Шишкова. Жуковский изощрялся в своих выдумках и шутках. Москвичи наслаждались арзамасскими забавами. Карамзин, Василий Львович, Вяземский оставались в Петербурге почти два месяца. За это время автора «Опасного соседа» избрали в члены общества. Для простеца сочинили особый ритуал, уверив его, что так требуется по уставу Арзамаса. На бедного Василия Львовича надели хитон, украшенный раковинами, завязали ему глаза, водили его по каким-то лестницам и коридорам, бросали ему под ноги хлопушки, заставляли его стрелять из лука в аллегорическое чучело, изображающее дурной вкус или самого Шишкова. Вероятно, в это же время заглазно был выбран членом Арзамаса и Александр Пушкин, так же, как ранее Батюшков и Денис Давыдов. Давыдов Денис Васильевич, 1784-1839 годы, поэт, гусарские песни, любовные элегии, сатиры, военный писатель, генерал-лейтенант, герой Отечественной войны 1812 года. Когда москвичи уехали из Петербурга, Пушкин послал Вяземскому письмо, где просил русских стихов Шапеля и Буало, то есть стихов самого Вяземского, определив этой шуткой характер его рассудочной поэзии. Шапель Эммануил, 1626-1686 годы, французский поэт, друг Буало и Лафонтена, автор небольших стихотворений. Буало Николя, 1636-1711 годы, французский поэт, теоретик классицизма, поэтический трактат искусства поэзии. Пушкин ценил его стихи за строгую ясность мысли. Угождая вольномыслию старшего собрата, поэт сообщает, что он недавно говел и исповедовался, и что все это вовсе не забавно. Ему надоела школьная жизнь. Целый год дремать перед кафедрой — это ужасно. Безбожно молодого человека держать в заперти и не позволять ему участвовать даже и в невинном удовольствии погребать покойную академию и беседу губителей российского слова. Пушкин с нетерпением ждал освобождения от лицейского плена, но в сущности плен этот был совсем не тягостный. Авторитетной власти в лицее не было вовсе. Ни Гауэншильд, осведомитель австрийского правительства, как это выяснилось впоследствии, ни простоватый Фролов, временно исполнявший обязанности директора, не могли справиться со своей задачей. Фролов Степан Степанович, 1765 год, умер не ранее 1843-го. Отставной полковник, надзиратель в 1814-1816 годах, инспектор и временно замещающий директора лицея 1816-1817 годы. Лицеисты вовсе не были затворниками. Они не только посещали домашний театр Варфоломея Толстого, появлялись на публичных гуляниях и парадах, засиживались в кондитерской Амбиэля, но и нередко проводили вечера у царско-сельских знакомых, иногда возвращаясь в лицей под утро. Швейцар получал наводку, и ночное приключение лицеиста оставалось начальству неизвестным. Пушкин широко пользовался этими вольностями. 4 марта 1816 года вступил в должность директора Егор Антонович Энгельгардт. У этого директора были педагогические идеи, и он внушил лицеистам уважение к себе. Он не хотел прибегать к мерам строгости, и повесы могли при желании пользоваться такой же свободою, как и в годы безначалия. Энгельгардту, когда он занял пост директора, было лет 40. Родом он был из лифлянских дворян. По вероисповеданию протестант, воспитывался в Петербурге в пансионе девиц Бардовик. Недолго пробыв в военной службе, перешел он в коллегию иностранных дел, а после смерти Екатерины устроился на службу секретарем магистра ордена святого Иоанна Иерусалимского, во главе которого стоял сам император Павел. Мальтийский орден святого Иоанна Иерусалимского, иоанниты, госпитальеры, члены духовно-рыцарского ордена, основанного в Палестине крестоносцами в начале XII века. Первоначальная резиденция – Иерусалимский госпиталь, дом для паломников святого Иоанна. В 1530-1798 году на острове Мальта, а с 1834 года в Риме. В 1798 году Павел I был избран великим магистром ордена. Служить в Мальтийском ордене было нелегко. Сумасшедший государь следил ревниво и мнительно за ритуалом Мальтийского устава. Будущий император Александр то и дело навлекал на себя гнев отца за неточность в соблюдении обряда. Выручил наследника аккуратный немец. Теперь юный Александр Павлович получал указания и руководство от Энгельгардта, который перед каждым заседанием снабжал его соответствующим конспектом. Павел очень был доволен неожиданной точностью наследника и восклицал в восхищении: «Я узнаю мою кровь, вы достойный меня сын». Вот какую важную услугу оказал императору Александру Егор Антонович. Не мудрено, что этот лифлянский дворянин пользовался расположением государя. В 1812 году он был назначен директором педагогического института и оставался на этой службе до назначения в лицей. Получив предложение занять этот пост, Энгельгардт представил царю записку, в которой просил предоставить ему полную самостоятельность и независимость в деле воспитания лицеистов. Его записка не была отвергнута, и он старался проводить в лицее свою педагогическую систему. В качестве убежденного и деятельного масона он старался внушить юношам те либерально-гуманные идеи, которые ему казались необходимыми для ревнителей просвещенного абсолютизма. Надо было смягчить нравы молодых скифов, поэтому он стремился установить в лицее порядок, основанный на доверии и дружбе. Он хотел, чтобы лицеисты смотрели на него, как на доброго отца. Он устраивал литературные вечера, домашние спектакли, прогулки за город, приглашал лицеистов к себе на дом, где они знакомились с благородными девицами благородных семейств. Все это было несколько сентиментально, но Кюхельбекеру, Дельвигу и еще некоторым подобная система очень нравилась. Нравилась она и Пущину, который удивлялся, почему его друг Пушкин дичился Энгельгардта, а с некоторых пор и вовсе перестал у него бывать. А Пушкину не нравился Энгельгардт. Африканская кровь поэта, насмешливый ум и уверенность в своей гениальности никак не мирились с умеренной и благоразумной педагогической системой почтенного немца. Энгельгард не выносил ни холодного, ни горячего, а Пушкин ненавидел все теплое. Их вкусы никак не совпадали. Однако упрямый немец старался укротить буйного поэта мерами кротости и убеждения. Летом 1816 года Карамзин со всем семейством поселился в царском селе. Пушкин стал постоянным посетителем их дома. Здесь он чувствовал себя лучше, чем в гостиной Энгельгарта. Маленького Пушкина любили в этой семье. Ему нравился Николай Михайлович, европейский образованный человек, который, пыль веков от хартий отряхнув, так неутомимо и уверенно писал том за томом идею государства российского. «Пыль веков от хартии отряхнув» — слова Пимена из трагедии «Борис Годунов». Сцена пятая, ночь, келья в Чудовом монастыре. Конечно, он монархист и царедворец. Это смешно и старомодно. Но все же он внушает уважение своей просвещенностью. Пушкин в классах неприлежен, но по своей натуре он вовсе не ленив и очень любопытен. Он любит слушать Карамзина, когда тот говорит о летописях. А к жене его, Екатерине Андреевне, побочной сестре Вяземского, Пушкин неравнодушен, хотя она старше его почти на 20 лет, ей было тогда 36. Конечно, ни разница в годах, ни ее положение не могли служить препятствием для того, чтобы поэт выразил свои чувства. Он и поспешил это сделать, написав прекрасной даме письмо, в коем объяснялся ей в любви. Карамзина Екатерина Андреевна, 1780-1851 годы, урожденная Колыванова, жена историка Карамзина с 1804 года, внебрачная дочь князя Андрея Ивановича Вяземского и единокровная сестра Петра Андреевича Вяземского. Умная Екатерина Андреевна ничуть не рассердилась, но немедленно показала письмо мужу. Пришлось пригласить юношу и объяснить ему, что нельзя писать таких писем без достаточных поводов и оснований. Николай Михайлович, пожурив поэта, много смеялся. Смеялась и Екатерина Андреевна. Пушкин, красный от стыда и смущения, принес повинную. Ему простили, и он продолжал бывать в их доме, как будто ничего не случилось.